и выходили за пределы национальных парков, и тем самым стада в ходе своих передвижений оказывались на неохраняемых участках, где их убивали браконьеры. Страна красного песка. Южные пустыни. Вся юго-западная часть Африки занята пустынями или полупустынями. На этих широтах весь земной шар опоясывает выжженный пояс. Калахари и другие южноафриканские пустыни меньше и не так страшны, как Сахара, в основном потому, что здесь африканский континент намного уже. Восточные ветры, приносящие дождь, влияют в этих местах на климат больше, чем на бескрайних обширных просторах Северной Африки. Самая большая пустыня Юго-Западной Африки, Калахари, занимает территорию с севера на юг от Северной Ботсваны до реки Молопо и с запада на восток от холмистых равнин Намибии до леса Саван-Юар. Фактически большая часть Калахари – типичная тропическая полупустыня. Узкой полосой шириной до 160 километров, почти вдоль всего африканского побережья Намибии, протянулась пустыня Намиб, самая сухая пустыня Южной Африки. К югу от Оранжевой реки расположено засушливое плато Кару, поросшее низким кустарником. Зимой с апреля по сентябрь здесь больше осадков, чем в Калахари и Намибе. В целом в пустынных областях мало осадков, и они нерегулярны. Часто тут дуют сильные ветры, и разница между дневной и ночной температурами очень значительна. Можно сказать, что южноафриканские пустыни несколько холоднее Сахары, а в Калахари и Кару зимой случаются даже заморозки. В этих пустынях большая нехватка источников воды. Но ни одну из трех нельзя назвать пустыней в полном смысле слова. Это скорее полупустыни или опустыненные саванны. Здесь довольно много растительности, а значит и животных. Человек может умереть от жажды в Калахари так же легко, как и в любой другой пустыне, но обитающие там животные получают необходимое количество влаги из растений, которыми они питаются. Практически вся влага, выпадающая в Калахари в виде дождя, впитывается в песок, и ее поглощают растения. В этих краях нет скал, как в Сахаре, только песок и песчаные дюны. Вода везде свободно просачивается в землю, а кустарники с длинными корнями и акации выкачивают ее из глубин, до которых корням травы никогда не добраться. Песчаные дюны Калахари окрашены в яркий розовый, красный, иногда красно-коричневый цвет. Это результат окисления железа в почве. Вдоль гребней дюн растет жесткая трава, большей частью полевичка и арестида, которая в сухой сезон высыхает. На склонах дюн почти с равномерными интервалами друг от друга стоят колючие кусты, а между ними кое-где виднеется редкая трава. На дюнах растут жирафовая акация и акация с очень крепким и тяжелым красным стволом. Можно проехать по Калахари много километров и не встретить абсолютно голого пейзажа. Трава, кусты, деревья защищают песок от ветра. На кустах и деревьях листья и стручки, которыми питаются животные. Типичными животными Калахари считаются южноафриканский орикс и спрингбок. Орикс – прекрасная крупная антилопа с рогами длиной более метра. Она похожа на орикса бейзу, живущего на севере. Здесь обитают и голубой гну, канна, иногда большой куду или конгони. Все животные в этой части континента в силу необходимости ведут кочевой образ жизни. В Калахари живет медоед, который встречается почти всюду к югу от Сахары и в Азии. Длина его 70 сантиметров. Питается он медом диких пчел. При случае не отказывается и от птичьих яиц, насекомых, мелких животных и, вероятно, от падали. У медоедов очень прочная шкура, которая выдерживает укусы пчел, и крепкие челюсти. Шерсть у них сверху черная, снизу сероватая, а кончик короткого хвоста голый. Именно он привлекает растревоженных пчел, но их укусы не причиняют животному неприятностей. Медоед никого не боится и оказывает сопротивление каждому. Говорят, что он способен одолеть и крупные животные. Часто дорогу к пчелиному рою медоеду указывает птица-медоуказчик. Люди тоже пользуются услугами медоуказчика. Они преследуют ее до тех пор, пока птица не сядет на дерево невдалеке от пчелиного роя. Собрав мед из сот, Люди оставляют ей в награду личинки пчел, которые она любит больше всего. Чешский охотник Беда